Мои предшественники по работе в отделе, и прежде всего Лукьянов, полагаю, не раз докладывали генеральным секретарям ЦК, в частности Горбачеву, о материалах архива, в том числе и тех, которые были в закрытых пакетах. Сказал об этом и я, но Горбачев отмолчался. Возможно, он лучше меня знал об этом массиве документов и просто не ведал, что с ним делать. Эти предположения подтверждали некоторые факты. Как-то перед одной из встреч с Ярузельским Горбачев дал срочное поручение. «Где-то в архиве должна быть информация по Катынскому делу. Быстро разыщи ее и заходи ко мне». Я попросил срочно найти такой документ в архиве. Документ действительно разыскали довольно скоро. Часа через два мне принесли два закрытых пакета с грифом «Совершенно секретно» и припиской, что вскрыть их можно только с разрешения заведующего отделом, разумеется, и генсека, или доверенного его лица. «Нашел?» — спросил Михаил Сергеевич, когда я появился в его кабинете. «Не знаю, то ли это», — ответил я, подавая ему конверты. Он вскрыл их, быстро пробежал несколько страничек текста, сам запечатал пакеты, проклеив липкой лентой, возвращая документы, сказал: «В одном речь идет об истинных фактах расстрела поляков в Катыни, а во втором — о выводах комиссии, работавшей после освобождения Смоленской области в годы войны. Храните получше и без меня никого не знакомьте, слишком все это горячо». Знаю, что позже о необходимости придать гласности все материалы Катынской трагедии. К Горбачеву не раз обращалась польская сторона, Ярузельский, специально созданная совместная советско-польская комиссия, предлагали это сделать и Крючков, Фалин, но генсек-президент не реагировал на просьбы. Записки на его имя остались без ответа, а общему отделу он запретил что-либо выдавать из документов по этому вопросу. Более того, говорил сам и поручил сообщить польской стране, что достоверных фактов о расстреле, кроме тех, что были обнародованы еще во время войны, не найдено. Теперь Горбачев был серьезно повязан этой ложью, и это, надо сказать, был еще не самый большой его обман, который он применял для введения в заблуждение нашего и мирового общественного мнения. Я не раз пытался понять, почему генсек-президент, продолживший вслед за Хрущевым разоблачение необоснованных репрессий сталинского периода, вдруг останавливался и начинал юлить и лгать. Ну что может быть страшнее для КПСС признания того, что с благословения некоторых ее лидеров гибли тысячи соотечественников, коммунистов и беспартийных, граждан многих зарубежных стран, о чем мир уже знал? Зачем же теперь архитектору перестройки и обновления вдруг понадобилось утаивать это преступное убийство? Думаю об этом и не нахожу ответа. Но на решение Горбачева, как я понимал, даже очень серьезные иногда оказывали влияние самые тривиальные интересы и причины. На заседаниях Политбюро ЦК, пленумах, еще в каких-то аудиториях, он громогласно заявлял, что решение о вводе войск в Афганистан принял очень узкий круг лиц из Политбюро ЦК. Конечно, такое утверждение наивно даже для людей, не знавших кухни принятия решений, а он в ту пору был уже кандидат в члены Политбюро. Секретарь ЦК КПСС участвовал во всех заседаниях Политбюро и не мог не знать о причинах ввода войск и главных событиях той войны. С октября 1980 года Горбачев стал членом Политбюро ЦК и даже формально обязан был знать и отвечать за все, что происходило в Афганистане, и это не единственный аргумент, свидетельствующий о его информированности в истории с вводом войск в Афганистан. Пожелал же прояснить этот вопрос Шеварднадзе, когда стало очевидной бесперспективности афганской войны. Бремя ее тяжести руководство Афганистана все больше перекладывало на советскую армию. Поэтому в армейских верхах, руководстве КГБ, возобладало мнение о необходимости изменить характер нашего участия в поддержке афганских друзей. К тому же в боевых частях накапливалась усталость, а в обществе зрело понимание безысходности нашего участия в боях за чужие интересы. Окончание войны было и условием прорыва блокады в международных и внешнеэкономических делах. Конечно, руководство понимало, что ввод советских войск в Афганистан укреплял наши южные границы от проникновения в эти районы недружественных нам сил, распространение исламского фундаментализма, подстегнутого приходом к власти в Иране религиозных деятелей. В среднеазиатских республиках уже ощущалось неблагополучное положение, всплески национализма, нетерпимость к другим нациям. Все это, как мне кажется, и заставило СССР втянуться в горячую войну. Брежнев, начавший свою деятельность генсека с ввода войск в Чехословакию, теперь заканчивал ее боями в далеком и непонятном Афганистане. Нужны были радикальные меры по прекращению кровопролития. Вот тогда Шеварднадзе и запросил документы относительно ввода войск в Афганистан. Горбачев разрешил ознакомить министра иностранных дел со всеми материалами Политбюро, касающимися этого периода. Шеварднадзе зашел ко мне, чтобы определиться, как лучше знакомиться с документами. Был он тогда крайне озабочен, но не столько афганскими делами, сколько положением в стране и партии. В откровенной беседе вдруг спросил, знает ли Горбачев, что происходит вокруг, а если знает, к чему ведет партию. Помню, меня удивили и насторожили эти вопросы. Мне показалось, что Шеварднадзе сомневался в правильности курса генсека или делал для себя выбор линии поведения. Разговор тогда был долгий и оставил у меня чувство тревоги. В тот приход Шеварднадзе попросил прислать в МИД документы по Афганистану, и специальный сотрудник отдела отвез ему все, что имелось. Не думаю, чтобы министр иностранных дел не проинформировал генсека президента о своих выводах. Горбачев, конечно, знал все и поддержал вместе с другими предложения о выводе войск из Афганистана, поиск других форм поддержки существовавшего режима. Вторично к вопросу о вводе войск в Афганистан обращался Дзасохов, и генсек-президент снова дал команду ознакомить его с документами той поры. Архив Политбюро ЦК, ставший впоследствии личным архивом президента СССР, таил много ответов на другие вопросы, которые волновали общественность нашей страны и других государств мира. Так случилось, например, с документами, относящимися к советско-германским переговорам 1939 года. Мировую общественность давно интересовали секретные протоколы, подписанные Риббентропом и Молотовым. В них речь шла о новой границе на наших западных рубежах, отходе к Советскому Союзу ряда районов соседних стран. После Второй мировой войны в архивах Третьего Рейха были найдены копии этих документов, но советская страна никогда не признавала их подлинности, да и у многих западных специалистов были сомнения насчет того, не являются ли эти копии фальшивкой, составленной в недрах германского МИД или разведки. Поэтому вопрос то приобретал актуальность, то интерес к нему угасал. Но секретные протоколы, угодно это было кому-то или не угодно, существовали. До 1956 года они хранились в сейфе Вячеслава Михайловича Молотова, а с уходом его с политической арены были переданы в ЦК КПСС и хранились в архиве Политбюро. О них мало кто знал, но где-то в середине 70-х годов ими заинтересовался Громыко, и если судить по некоторым записям, протоколы были направлены в МИД СССР. И вот, во второй половине 80-х годов интерес к этим документам резко возрос. Когда я вступил в должность заведующего общим отделом ЦК, мне доложили, что секретные протоколы хранятся в архиве. Причем оказалось, что они не законвертованы, не имеют особых грифов и штампов, а потому могли быть доступны многим работникам ЦК. Я попросил, чтобы документы показали мне, и немедля пошел на доклад Горбачеву. Секретные протоколы состояли, если мне не изменяет память, из двух листков текста, завизированных Риббентропом и Молотовым, а также довольно большой карты западных районов СССР и сопредельных стран, подписанной Риббентропом и Сталином. Подпись Молотова на секретном протоколе была сделана латинскими буквами. Главная загадка, которая всех сбивала с толку или была причиной сомнений, в подлинности немецких копий протоколов больше не существовало. Изменяя своим правилам, Молотов действительно подписался латинскими буквами. Не думаю, что это случайность. В таких вопросах импровизации не бывает. Скорее всего, он рассчитывал на то, что достоверность документа может быть поставлена под сомнение. Впрочем, Сталин не хитрил, и три буквы его имени и фамилии И. СТ на карте ставили все на свои места. Горбачев внимательно прочитал протокол и развернул на столе карту со старой и новой советской границы на Западе. Это была крупномасштабная карта с обозначением городов, населенных пунктов, железных шоссейных дорог, рек, возвышенностей и низменностей. Все надписи на ней были сделаны на немецком языке. Генсек изучал линию согласованной границы, разделившей полвека назад две могущественные державы, и комментировал свои наблюдения, изредка задавая мне вопросы. Он не удивился наличию таких документов, скорее в его интонации было раздражение, что пришлось прикоснуться к прошлому. «Убери подальше», — сказал он в заключении. А между тем интерес к секретным протоколам в стране и за рубежом возрастал. Их стали искать. Фалин, Яковлев. Я доложил об этом Горбачеву. Он коротко бросил: «Никому ничего показывать не надо. Кому следует, скажу сам». Время шло. И вот на съезде народных депутатов, где обсуждался вопрос о секретных советско-германских протоколах и о положении в прибалтийских республиках, Горбачев неожиданно для меня сказал, что все попытки найти этот подлинник секретного договора не увенчались успехом. Зачем понадобилось ему говорить неправду на весь мир? Сказать достоверно не могу. Либо он в ту пору считал, что преподнесенные коммунистам всему народу уроки правды лично его не касаются, либо он был еще связан пуповиной с прошлым, ибо опасался последствий откровенности. А некоторые его защитники не нашли ничего лучшего, как сказать, что общий отдел знал о документах той поры, но утаил от генсека. Это утверждал и Горбачев. Он не захотел сказать правду и взять на себя ответственность за то, что ввел в заблуждение общественное мнение. В общем, эта ложь не помогла ему ни сохранить Советский Союз, не удержаться на посту лидера государства. Последующими своими решениями Горбачев в нарушении Конституции способствовал тому, чтобы республики Прибалтики вышли из Союза. Спустя некоторое время после своего выступления на съезде народных депутатов Горбачев спросил меня, как бы между прочим, уничтожил ли я протоколы. Я ответил, что сделать это без специального решения не могу. Ты понимаешь, что представляют сейчас эти документы? После того, как на весь мир Горбачев заявил, что не видел секретных протоколов, я догадывался, сколь взрывоопасна эта тема. Ему хотелось бы навсегда забыть о ней, но уничтожить подобные документы не так-то просто, особенно, когда к ним присоединилась еще довоенная информация по Катыни. Все это было миной замедленного действия, способной взорваться в любой момент и обречь Горбачева на моральную и политическую смерть. Зная о прошлых делах, связанных и с трагедией польского народа, и с секретными договоренностями СССР и Германии, президент СССР вводил в заблуждение Верховный Совет, Съезд народных депутатов СССР, народ нашей страны и других государств мира. Добровольцев уничтожить подобные документы не было, а принять самому такое решение архитектор перестройки и автор теоретического опуса о новом мышлении опасался. Совершить же это тайно возможности не имелось. Документы были, как я знал, многократно зарегистрированы в различных книгах и картотеках. Чтобы замести следы, требовалось уничтожить эти книги, либо переписать регистрационные книги довоенных лет заново, но это было нереально. Да об этом узнал бы широкий круг людей, которые никогда не пошли бы на такую авантюру. В отличие от многих государственных архивов, в хранилище Политбюро существовал весьма строгий порядок. Стоило какому-то документу задержаться даже у генсека, как тотчас следовали напоминания. Так что в этом архиве, полагаю, документы сохранялись полностью. Приблизительно к тому же времени относится и история, о которой докладывал Крючков Горбачеву о связи Яковлева с зарубежными спецслужбами. Впервые я услышал о ней от Крючкова, который направлялся на доклад по этому вопросу к генсеку. Поскольку Крючков, как и я, был хорошо знаком с Яковлевым, то вполне естественно, шел он с этими материалами, с какими-то внутренними колебаниями. Владимир Александрович рассказал мне вкратце о сути своего предстоящего сообщения Горбачеву. Такое известие меня не обрадовало. Я сказал тогда Крючкову, что идти с подобной новостью можно, только будучи очень уверенным в бесспорности фактов. Помню, Крючков ответил мне на это так: «Мы долго задерживали эту информацию, проверяли ее, перепроверяли, используя все наши самые ценные возможности. Факты очень серьезные». Что он имел в виду, сказать не могу. но, повторяю, тогда подобное сообщение было для меня крайне неприятно. Причина задуматься о том, что говорил Крючков, у меня была. Яковлев, вернувшись в Москву из Канады, рассказывал, что во время учебы в Колумбийском университете, роясь в библиотеках, встречаясь с американскими учеными, добывал такую информацию и отыскивал такие ее источники, за которыми наша агентура охотилась не один год. Признаться, я скорее предполагал, что он мог представлять за рубежом интересы нашей военной разведки или КГБ, но никак не заниматься тем, в чем его подозревали сотрудники Крючкова. Да и в Канаде, как посол, он был в курсе всех чекистских мероприятий, и провалов нашей разведки там, кажется, не было. Поэтому мое восприятие сказанного было неоднозначным. Но я не мог легко отбросить и то, в чем уверен был Крючков, и потому сказал, что если у него сведения серьезные и обоснованы, то не сказать об этом Горбачеву нельзя. — Да, я понимаю, что это не вопрос для обсуждения, — сказал в ответ Крючков. — Просто я хотел поделиться, поскольку мы с тобой знаем Александра лучше, чем кто-либо другой. С этим я не мог не согласиться, так как именно Яковлев познакомил меня с Владимиром Александровичем Крючковым. Спустя какое-то время Горбачев спросил меня, «Ты знаешь о том, что за Яковлевым тянется колумбийский хвост?» Я ответил, что слышал, но не знаю деталей. Горбачев сказал, что просил Крючкова переговорить с Яковлевым. «Может, и ты примешь участие в беседе?» — предложил он мне. Михаил Сергеевич, как я уже отмечал, любил делать вот такие ходы, все неприятное спихивать на кого-то другого. Разумеется, участвовать в такой беседе мне крайне не хотелось. Не располагая никакими фактами, не зная источников подозрения, я должен был присутствовать при тягчайшем обвинении человека, поднявшегося до самых высоких вершин власти великой державы. Конечно, я знал, что среди советской агентуры влияние за рубежом бывали и короли, и президенты, но это, видимо, были представители разложившихся демократий, и уж никак не бессеребренники. Во всей этой истории что-то не связывалось. Когда начальник генерального штаба Ахрамеев подтвердил, что военная разведка располагает приблизительно такими же данными, как и КГБ, я поначалу не принял этого внимания. Тем более, зная неприязненное отношение маршала и многих военных к Яковлеву. Но Крючков знал его долгие годы, а это меняло дело. Во всяком случае, снимало подозрения в личной предвзятости и недоброжелательности. Предложение Горбачева одному члену политбюро ЦК сообщить о подозрениях в связях со спецслужбами зарубежных стран и потребовать объяснения от другого члена политбюро ЦК, секретаря ЦК, в частном разговоре выглядело, на мой взгляд, по крайней мере, нелепо. Не меня надо было просить поучаствовать в этой беседе. Облаченный высокой партийной, государственной и военной властью генсек, вот кто обязан быть третьим в таком разбирательстве, чтобы снять все подозрения с Яковлева. Но Горбачева не интересовала истина. Ему более импонировали трения и распри среди членов Политбюро, их слабые позиции. Как бы то ни было, но недели через 2-3... Беседа Крючкова и Яковлева состоялась. Проходила она в крайне свободной обстановке, не только, как говорят, при расстегнутых воротничках, но и вообще без всего, что можно было застегнуть. Дело было в сауне, между двумя заходами в жаровню. Впрочем, история знает, что в римских банях решались вопросы и посложнее, и поделикатней. Признаться, я думал, а что бы сделал сам, оказавшись под подозрением КГБ? Если бы Крючков сказал, что у него имеются материалы такого рода обо мне, я непременно пошел бы к Горбачеву, рассказал о предъявленном обвинении и потребовал разобраться. А до тех пор, пока нахожусь под подозрением, слагаю из себя все полномочия. Вот что можно и нужно было сделать в подобной ситуации. Но когда спустя некоторое время я спросил Горбачева, приходил ли к нему Александр Николаевич для объяснений, тот ответил, нет, не приходил. Это тоже было непонятно. Как же, зная все, повел себя Горбачев? Первое время генсек ограничил количество документов, направляемых лично Яковлеву. Тут надо еще раз напомнить, что существовала группа особо секретных документов, и Горбачев сам расписывал, кого с ними знакомить. Как правило, это были 2, 3, иногда 4 фамилии специальный сотрудник, приносил их члену политбюро в кабинет и ждал, пока тот при нем прочитает информацию. Это были наиболее важные секреты государства. Так вот, Горбачев стал ограничивать Яковлева в подобной информации, а с уходом его из политбюро и вовсе перестал направлять ему сколько-нибудь секретные материалы. Иных мер, по-моему, он не принимал. А спустя год или два генсек только либо шутил по этому поводу, либо отшучивался. Иногда, недовольный каким-то действием Яковлева, спрашивал меня: «Слушай, а неужели его действительно могли прихватить в Колумбийском университете?» Однажды, подписывая решение политбюро о поездке Яковлева то ли в Испанию, то ли еще в какую-то страну, он в полушутливом тоне сказал: «Видимо, его туда вызывает резидент». Ну, как это следовало воспринять? Прошло время, и вопрос за массой текущих дел, изменений в стране был забыт или потерял остроту. Не напоминал о нем и Крючков. Мне казалось, что его удалось прояснить, но позже я убедился, что сомнения у КГБ так и остались, не внес окончательной ясности в эту проблему и генсек. Те документы, которые не докладывались Горбачеву лично Крючковым или другими руководителями партии и государства, и не имели пометки о возврате, направлялись в архив Политбюро ЦК, а позже президента СССР. Причем в основном это были документы государственного характера, которые содержали государственную тайну. Они пополняли два фонда архива, текущий и длительного хранения, и для этого имелись все необходимые условия. Как-то летом 1980 года, находясь в здании ЦК на Старой площади, я зашел к Боголюбову, первому заместителю заведующего общим отделом ЦК, который в то время возглавлял Черненко. Клавдия Михайловича я знал с 1961 года по совместной работе, когда он возглавлял в агитпропе ЦК сектор книгоиздания. Он увлеченно рассказывал мне о возможностях общего отдела в копировании документов и длительном их хранении. По нашему заданию научно-исследовательские институты разработали сорта бумаги, которые сохраняют свои качества до 1000 лет, делился он, не желтеют и не разрушаются от времени. Сейчас начали печатать протоколы Политбюро на этой бумаге, затем перейдем ко всем документам делопроизводства и хранения. Ни ученые, ни Боголюбов, ни сам Горбачев не знали тогда, что для документов архива совсем не нужно тысячелетие. Через 10 с небольшим лет они пойдут по рукам, станут достоянием не только ученых, но и всех любопытствующих, и не только нашей страны. Боюсь, чтобы за многими материалами нам не пришлось бы ехать куда-нибудь в Гарвард или иные хранилища, где умеют дорожить историей. Архивисты рассказывали, что когда восставший Париж разрушал Бастилию, вдохновленный народ уничтожил редчайшие ценности документы. Они погибли бы все, если бы не русский посол во Франции, который догадался загрузить несколько повозок бесценным грузом. Спасибо и нашим лидерам демократии, которые, вдохновляя москвичей на штурм цитаделей КПСС и КГБ, ограничились только уничтожением памятников и монументов, не добрались до архивов. Надо надеяться, что всем этим богатством непредвзято воспользуются подлинные историки, а не те, кому все равно, что писать «вчера за здравие, завтра за упокой». Существовал в общем отделе еще ряд подразделений, главным образом технического характера, поскольку приходилось размножать до 1 000 000 страниц в год, переплетать большое количество протоколов Политбюро и секретариата ЦК. В две смены работало большое количество машинисток и стенографисток, некоторые из них дежурили в воскресенье и праздничные дни, другие были вблизи телефонов, и не раз случалось так, что приходилось экстренно вызывать их из дома и из дач, поручать срочную работу. Горбачев часто прибегал к таким авральным методам, особенно первое время, и люди всегда были готовы выполнить срочные задания. Преображенные Черненко, укрепленные и развитые Лукьяновым, несколько обновленный в последующем общий отдел ЦК являл собой достаточно слаженный механизм, обеспечивающий деятельность ЦК КПСС, местных партийных комитетов, как в период апогея командно-административных методов управления, так и в годы перестройки. Во всяком случае, со стороны аппарата ЦК не было никаких промедлений в исполнении поручений генсека, политбюро и секретариата ЦК. Хорошо обучены, ответственный и высококвалифицированный коллектив работников мог начать действовать в любой час дня и ночи. Дело, скорее, было за руководством, теми, кто прокладывал курс к новым берегам.